дрянь. Танковая колонна надвигалась на людей. Сосредоточенными лицами люди упирались ладонями в лобовую броню передней машины и отступали медленно и беззвучно. Молчали они, молчал и командир батальона майор Суровин, высунувшись по пояс из люка. И в этой тишине было что-то жуткое. Всем было ясно, что бесконечно продолжаться это не может. Нервы были на пределе, и страна рано или поздно должна была лопнуть. Варя, Джон и Крекшин опять оказались в первом ряду. Рядом ковыляла старуха с дерматиновой сумкой, в которой позвякивали пустые бутылки. Она зло смотрела на командира и говорила: «Степушка, что ж ты делаешь, сынок? Народ давишь? Отойди, мать!» — хрипло отвечал он ей. «Никакой я тебе не Степа, ты меня с кем-то путаешь». «Вот что, путаю!» — сердила старуха. «Вот я тебя, шельмец, такой сумкой по башке огрею». «Не достанешь, мать!» — засмеялся кто-то в толпе. «Потом смотри, какой у него шлемофон». «Достану!» — возражала бабка, но, видно, жалела пустые бутылки. «Ты бы послушал старую женщину, майор», — сказал кто-то в толпе. «Она больше нас с тобой вдвоем взятых прожила». Командир затравленно молчал. На пути бронированной колонны, переградив Садовое кольцо, стояли троллейбусы. Колонна остановилась, люди отошли от машин, ожидая, что будет дальше. Танки двинулись на троллейбусы и протаранили справа затор. Один танк застрял и, крутанувшись на месте, встал. Толпа молодых людей бросилась к нему железными прутьями. Одни разбивали навесное оборудование, другие набрасывали брезент на броню, чтобы закрыть смотровую щель. Потом случилось то, чего больше всего боялся майор Суровин. Машину облили бензином из нескольких канистр и подожгли. Задыхаясь от дыма, из танка стал выскакивать экипаж, стреляя в воздух, а потерявший обзор водитель толкал машину взад и вперед, пытаясь вырваться из ободни. Люди посыпались в стороны. «Человека задавили!» В луже крови лежал молодой человек. Рядом с ним на корточках сидела Рожицына. Почему-то было ясно, что человек мертв. «А если бы это был я, — думал Джон, тупо глядя на лужу крови, — или Варя, или Крекшин, — эй, вставай, пошли отсюда!» Кто-то тянул его за рукав. Он поднял глаза и увидел большие карие глаза Аси. «Вот оно!» — подумал Половинкин. «Это судьба. Куда ты меня тащишь?» — спросил он, когда они свернули в сырой мрачный переулок. «Ко мне домой?» — влажно шепнула она ему в ухо. «Зачем?» — тоже прошептал Половинкин. «Сексом заниматься». «Что?» — девочка прыснула в кулак. «Поверил. Скажи, поверил. Все вы иностранцы такие. Для вас русские девчонки повально проститутки, а я не такая и вообще без любви делать не могу. Хотя, вообще-то, зачем-то прибавила она, у меня было 8 мужиков. И все по любви. Ишь как? Опять врешь». Ася улыбнулась. «Зачем мы ушли? Там Варя беременная». Но беременность Вари не вызвала у девочки интереса. «Ребятам нужны продукты и теплые вещи. Может, нам не одну ночь возле Белого дома провести придется. Вот нас, школьников, послали по домам. Заберем хавку из холодильника, шмотки, а ты поможешь мне донести». «А как же родители?» «Не бойся, америкос, все пучком. Матери нет дома, а папка не помешает». Семья Аси жила в старой, давно не ремонтированной коммунальной квартире. Длинный, как кишка, коридор был завешен и заставлен разнообразным хламом. В полумраке Джон задел висевший на стене велосипед, и тот с грохотом упал. Ася сделала страшное лицо и потащила Половинкина за собой. «Пришла потаскушка». Странное существо маячило в освещенном дверном проеме и буровило их злющими опухшими глазами. «Мать, за порог она уж мужика привела! Тварь бессовестная, что чешется в одном месте! Забыл, как мокрым полотенцем по морде получать!» Ася резко остановился. «Сука!» — заорала она. «Сектантка! Зачем я тебя из петли вынула? Пошла в свою комнату, вонючка! Проститутка малолетняя!» Взвизгнуло существо, прячась за дверью. «Соседка», — тоже спокойно объяснила девочка изумленному Джону, — «она у нас ненормальная». Они вошли в комнату. На диване, прикрыв ноги байковым одеялом, спал небритый мужчина. Холодильник был забит продуктами до отказа. «Папка вчера деньги за свадьбу получил. — говорила Ася, запихивая продукты